последней репетиции. Генерал Гидаль был схвачен при попытке проникнуть в Лафорс. И Фуши небрежно спросил его на допросе: «Вам хочется разделить участь Мале?» «Сидеть в камере с Мале, наверное, приятнее, нежели в вашем кабинете. Но в чем же я провинился?» «В том, что вам не сидится спокойно в Марселе». Гидаль вернулся на юг Франции, где, если верить слухам, филадельфы имели тысячи сторонников с оружием, готовых на все ради новой революции. Между тем, в поведении Мале ничего не изменилось. Обычно он просыпался средь ночи, с помощью дешевого телескопа наблюдал за движением небесных светил, а по утрам столярничал у самодельного верстака. Поручик Лакомте, служивший в тюрьме помощником коменданта, однажды привлек его внимание. Почти заботливо, как отец, Мале расправил на груди поручика жиденький аксельбантик и заглянул в глаза юноши. «Вы еще очень молоды. Наверное, я думаю, сумели наделать немало долгов в Париже. Как и каждый офицер, живущий только службою». «Так вот», — предупредил Мале, — «советую расплатиться с взаимодавцами, ибо скоро вам предстоит дорога в Испанию». «Какая чепуха!» — расхохотался поручик. Майор Мишот де Бугонь потом спрашивал Лакомте: «Что он сказал тебе, сынок?» «Советовал расплатиться с долгами в Париже, считая, что скоро мне предстоит сражаться с гверильясами в Испании». «Конечно, чепуха», — согласился майор. «Прежде наш великий император покончит с блудливою Австрией». Но через неделю Лакомте уже отплывал в Барселону, чтобы погибнуть от руки партизан под стенами Сарагосы. Выходит, Мале знал гораздо больше того, что может знать узник Лафорса. Де Море навестил Паскье, предупредив его: «Когда наш император будет сражаться на подступах к Вене, от этого Мале, наверное, следует ожидать всяких дерзостей». «Есть основания к таковым подозрениям?» Де Море сказал, что итальянский бандит Сорби, сидя в тюрьме Лафорса, что-то пронюхал о планах Мале, а теперь желал бы продать генерала как можно дороже. «В обмен на свободу», — заключил свой рассказ Де Море. «Об этом стоит подумать», — ответил Паскье. На квартире коменданта де Бюгоне состоялась тайная встреча бандита Сорби с префектом тайной полиции. «Ну что ж», — сказал Паскье, — «свобода тоже товар, имеющий свою ценность. Ты даешь мне свой товар, сведения о Мале, я расплачиваюсь с тобой верной купюрой, амнистией». Сорби выболтал ему такое, что Паскье поспешил к министру с невероятным известием. Генерал Мале даже в застенке Лафорса снова готов выступить против Наполеона. Он ждет, когда императора не будет в Париже. Фуше нехотя разрешил освободить Сорби, но он явно перестарался в сочинении своих фантазий. Сидя в замке Лафорса, невозможно свергать правительство. Впрочем, его величеству об этом будет мною доложено. 5 числа каждого месяца в 17:00 секретный узник поворачивался лицом в сторону заходящего солнца и 5 минут посвящал размышлениям о том, что им сделано для пользы народа и что еще предстоит сделать. Так повелевал закон филадельфов, и одновременно с генералом Мале тысячи его соратников тоже обращали взоры к погасающему светилу. Мале, как и все якобинцы, постоянно был готов к смерти, естественной или насильственной, это не так уж важно. Если жизнь не удалась, человек погружается в смерть, как в летаргический сон, и, дождавшись в смерти лучших времен, он воскресает для новой жизни, которая будет лучше той, которую ранее он покинул. Мысли филадельфов точнее выразил поэт Гёте: «Кто жил достойно в свое время, тот и останется жить во все времена». Поверим на слово Жозефу Фуше, писавшему, что вскоре любое упоминание о филадельфах приводило Наполеона в содрогание. Император предполагал, что эти люди имеют опасные разветвления в его армии. Кажется, полковник Жак Уде сознательно не был удаленным из армии, чтобы следы великого архонта не затерялись в гуще народа. Между тем тюрьма на улице Паве, где сидел генерал Мале, явно привлекала филадельфов. Что-то слишком часто стали они наезжать в Париж, пытаясь обмануть бдительность стражей. В сферу наблюдения Паскье тогда попали многие филадельфы, ищущие личных контактов с узником. Не ощущать наличие крепкой и мыслящей организации, связанной с именем Мале, было уже нельзя, но лицо Жозефа Фуше по-прежнему оставалось бесстрастным, как гипсовая маска. «Вы опять об этих фантазиях, Сорби», — недовольно говорил он Паскье. «Но стоит ли придавать значение словам человека, который способен выдумать даже полет на Луну, только бы ему доставили сладкое блаженство личной свободы?» В мае 1809 года генерал Мале видел из окошка камеры прачек, которые горевали у фонтана Беражу, сидя на кучах белья. Они оплакивали мужей, пропавших без вести в Испании, сыновей, убитых в излучинах Дуная. В эту яркую весну армия императора безнадежно застряла напротив Вены в бессмысленной бойне под Эйслингеном. Полегло сразу 30 тысяч французских юношей. А Наполеон в хвастливом бюллетене распорядился считать эту сомнительную битву своей победой. Но истина дошла до Парижа, гарнизоны роптали, в народе Франции появилась растерянность. В следующей битве при Ваграме император обласкал полковника Жака Уде своим высочайшим вниманием. «Полковник, отныне вы мой бригадный генерал, и подтвердите мужеством, что вы достойны этого высокого чина». Уде и его полк были брошены в самое пекло битвы, а генерал Уде был жестоко изранен выстрелами в спину из засады. Великий архонт успел продиктовать 5 предсмертных писем, одно из которых было адресовано генералу Мале. Тяжко было видеть тоскующих прачек у фонтана. «Не плачьте!» — крикнул им Мале. «Скоро придет мир!» Его схватили при попытке к бегству, когда в соборе Парижской Богоматери готовились запеть благодарственный «Тедеум» в честь победы Наполеона над Австрией. Со взводом барабанщиков Мале хотел ворваться в собор, чтобы со священного алтаря провозгласить народу и всей Франции: «Император убит, да здравствует республика!» Барабаны заглушили бы вопли отчаяния бонапартистов, а для легковерных парижан были заготовлены прокламации на бланках сената. Мале казалось, что французы устали приносить жертвы своему Минотавру. Он сумеет увлечь гарнизон за собой, а сам Бонапарт уже не осмелится вернуться в Париж, отвергающий его ради мирной жизни. Паскье навестил министра Фуше. «Выходит, что Сорби был прав», — сказал он. «Генерал Мале имеет своих людей даже в сенате. Иначе откуда бы взялись эти официальные бланки, на которых напечатаны криминальные слова: «Бонапарта нет, долой корсиканца и его полицию, отворим все тюрьмы Франции настежь». Что скажете вы теперь?» «Мале спятил», — сказал ему Фуше. «Напротив», — возразил Паскье, — «Мале как раз очень здраво учитывал настроение публики в Париже». Мале поместили в секретную камеру. Мишо де Бюгонь сам проверил засовы и с тех пор носил ключи от темницы мятежного генерала на груди подле дешевого солдатского амулета. «Бедный Мале», — признался он толстухе жене. «Конечно, он мало стряхнулся. В самый-то торжественный момент, когда весь Париж возносит хвалу императору за его победу, и вдруг явится в святом алтаре с барабанным боем, да такой не каждый придумает. С этим Мале надо быть осторожнее». Мягкими, но скорыми шагами горца Мале обходил камеру по диагонали крест-накрест. Он размышлял. Он анализировал. Через год состоялось бракосочетание разведенного Наполеона с молоденькой австриячкой. По этому случаю была дарована амнистия, которая не коснулась ни Мале, ни его филадельфов. Жозеф Фуше получил титул герцога, но его подозрительные колебания уже не располагали Наполеона к доверию. На пост министра полиции выдвигался Савари, он же герцог Равиго. Однако Мале до сих пор ни в чем не сознался, а упорство генерала смутило даже сановников империи, склонных поверить в его невиновность. Ощутив это, Мале личным посланием потревожил услады новобрачного. «Я постоянно жду вашей справедливости», — писал он Наполеону. «Но вот прошло уже 2 года, а я все еще в заключении. Одновременно с этим Савари получил ходатайство от мадам Мале о пересмотре дела ее мужа. Между Савари и де Море возник краткий диалог. «Черт побери, так кто же этот Мале?» «Всего лишь бригадный генерал». «Виноват он или оговорен?» — спрашивал Савари. Не так давно в Лафорсе освободилась камера. Мале лишился приятного соседа, аббата Лафона, выступавшего в защиту Папы Римского. Священника, как повредившегося в разуме, перевели в клинику Дебюиссона. В эти дни, составляя рапорты о поведении узников, де Бюгонь начал отмечать ненормальную веселость бывшего бригадного генерала. Жене он говорил, из чего бы ему веселиться. Впрочем, этот аббат Лафон тоже был хороший дурак. Я вот думаю, неплохо бы нам отправить и Мале на лечение, пока еще не поздно. Однажды он еще не успел позавтракать, когда ему доложили, что генерал Мале выразил настоятельную необходимость видеть коменданта тюрьмы у себя в камере. В такую-то рань? Чего ему надобно? Однако не поленился подняться в башню. «День добрый, генерал!» Мале смахнул с колен курчавые стружки. «Велите прибрать в моей камере, господин майор. Новый министр наверняка пожелает нанести мне визит». «Герцог Ровиго?» — изумился майор. «С чего бы это?» «Велите прибрать», — кратко закончил Маля. Спустившись в свою квартиру, старый комендант в ответ на вопрос жены лишь небрежно отмахнулся, как от мухи. «Надоел он мне. Опять какие-то бредни». Но караульный уже дергал шнурок колокола, возвещая о прибытии в тюрьму высокого гостя. Мишо де Бюгонь жестоко поплатился за свою недоверчивость. Он был вынужден встретить министра в халате, в туфлях на босу ногу. Герцог Ровиго, тоже старый республиканец, похлопал коменданта по животу. «Берите пример с меня, я давно уже на ногах». Министр действительно навестил генерала Мале, и тот встретил его за верстаком, стоя по колено в стружках. «Вы, я вижу, — начал герцог любезно, — недаром проводите здесь время? Что это будет у вас, табуретка?» «Скорее престол Великой Империи. Мне осталось только выдолбить круглую дырку посередине». О чем они рассуждали затем, майор не все расслышал, но Мале дважды возвысил перед министром голос. «Какие глупости, — фыркал он, — изменить нации, к которой сам принадлежишь, нельзя. Изменить можно только правительству. Вам должна быть известна эта классическая формула. А о будущем человечества никак нельзя судить по его настоящему, ибо настоящее очень часто бывает обманчиво». Ровиго что-то отвечал, но Мале взбунтовался снова. «Пока нации имеют идолов, — гневно выговаривал он, — равенства быть не может, ибо властитель, хочет он того или не хочет, но он все равно стоит над судьбами людей». Дверь с лязгом распахнулась, и герцог Ровиго, запахиваясь в малиновый плащ, поспешно выскочил из камеры Мале. «Газеты не присылать, верстак отберите». «А телескоп?» — спросил де Бюгонь. «Звезды тут ни при чем, оставьте». После этого случая майор де Бюгонь пригласил генерала Мале к себе на квартиру. Они вместе хорошо поужинали. «Услуга за услугу», — сказал комендант. «Вы предупредили меня о нечаянном визите Савари, а я сообщаю вам, что недавно арестован и заточен в ужасный Венсенский замок генерал Виктор Лагори, приятель изгнанника Моро. Оба они, если я не ошибаюсь, как раз из вашей веселой компании». Мале был подавлен этим известием. Лагори был необходим ему в Париже и непременно на свободе для связи с эмигрантом Моро. В нужный момент оба они, Мале и Лагари, должны были выступить одновременно ради свержения Наполеона. «Как он попался?» — сухо спросил Мале. «Дурак! Сам же явился в приемную герцога Ровиго, надеясь на указ императора об амнистии по случаю его свадьбы. А до этого Лагари скрывался на улице Фильентинок, где давно проживала его любовница, мадам Софи Гюго, с детьми». Мале отпил вина из бокала. Губы его порозовели. «Я хотел бы видеть Лагори». «Скоро, скоро», — утешил его де Бюгонь. «Не понял. Сейчас поймете. Мадам Софи Гюго, помимо женских страстей, занята страстями и политическими. Она уже хлопочет, чтобы ее обожателя перевели из Винсенского замка в Лафорс, который, благодаря моему доброму сердцу, славится на всю Францию мягкостью тюремного режима. «Кто помогает ей в этом?» — спросил Мале. «Представьте, ваш бывший сосед, прелат Лафон, которого еще при Фуше сочли спятившим. У него какие-то связи». Мале понятливо кивнул. Он-то знал, что цели роялистов и папистов иногда парадоксально смыкаются с целями революционеров, в общем, негодовании против династии Бонапартов. Андре Моруа писал, что Софи Гюго добилась свидания с возлюбленным. Он сгорбился, исхудал, пожелтел, челюсти его судорожно сжимались. Савари говорил, что его только вышлют из Франции. Изгнание — это милосердие тиранов. Вмешательство женщины сильного характера все изменило. Лагари появился в Лафорсе вместе с фолиантами Вергилия и Горация. При встрече с Мале он сказал ему радостно: «Надеюсь, тебе будет приятен горячий привет от генерала Моро из заокеанской Филадельфии». Мале врезал сподвижнику такую крепкую затрещину, что голова Лагари жалко мотнулась в сторону. «Меня, — жестко рассудил Мале, — более обрадовало бы, если бы ты остался на свободе. Что за глупость — поверить в амнистию императора? Как ты посмел явиться к Савари за отпущением грехов и принять на веру слова о милосердии императора? Тебя следовало бы расстрелять по суду филадельфов». «Прости, Мале, я сплоховал, — покаялся Лагори, — но я никогда не изменял делу, которому мы служим. Прости». «Ну ладно. А что Гидаль?» «По-прежнему в Марселе, там все готово». По таинственным каналам в камеру Мале притекали самые новейшие сведения о делах в империи. Обо многом он узнавал даже раньше парижан. Свидания он имел, правда, частые, только с женою. Префект полиции заподозрил было мадам Мале и намекнул об этом майору, но де Бюгонь сразу вспылил: «Обыскивать ее не стану. Лучше уж в отставку». «Да», — согласился Паскье, поразмыслив, — «пожалуй, вы правы, майор, обыскивать женщину — верх безнравственности». Комендант снова в который уже раз отметил в рапортах ненормальную веселость генерала Мале. А что он знал о нем? Да ничего. Три заговора прошли через жизнь генерала, три неудачи. Первый еще в Дижоне, на самом срезе веков, когда шагал Наполеон во след Бонапарту. Второй заговор, когда Цезарь разбойничал в Байоне. Не удался и третий, когда Наполеон сражался на полях Австрии. Но Мале не унывал. «Будем считать, — говорил он Лагори, — что репетиций было уже достаточно, и в финале этого грандиозного спектакля Наполеон лишится своего нескромного седалища, престола». Возле фонтана Биражу на улице Паве иногда появлялась женщина с мальчиком. Печальным взором она скользила по окнам страшного тюремного замка, отыскивая в них лицо любимого человека. Это была мадам Софи Гюго, влюбленная в Лагари. А мальчик, ее сын, будущий писатель Франции, который почти не знал своего отца, зато обожал того самого человека, которого любила его несчастная мать. Итак, три заговора, три трагические неудачи. Никто не знал, что здесь, в каменном застенке Лафорса, вызревает еще один, четвертый и самый решительный. Мадам Гюго с сыном уходила вдаль тихой улицы Паве. В один из пасмурных дней Мале сказал Лагари: «Слушай, а не пора ли мне сойти с ума?»